все, за что он берется, встречает удачу. Потому ли, что здесь мы видим только чудо, или же ему помогает в делах его воля, смелость и проницательный ум? Кто на это сможет ответить? Какой мудрец? А каковы его соратники? Человек становится великим, когда он сумеет окружить себя преданными, способными людьми, настойчиво проводящими в жизнь его волю. Старшина сказал: «Конечно, Батухану помогают его соратники, но ведь их он сам же и выбрал. Войско слушается его беспрекословно, потому что оно ему верит, и прозвало его Саин-хан, доблестный, щедрый, великодушный. Поэтому я думаю, что если Батухан пойдет на запад, на вечерние страны, и не дрогнет, не поколеблется, то он разобьет и покорит все встречные народы, и власть его разольется по всем землям до последнего моря». Абд-ар-Рахман снова задал вопрос: «Я должен сопровождать его в походе. Следует ли мне это делать?» «Следует! Следует!» — воскликнули все присутствовавшие. «Так ты поможешь и нам распространить арабскую торговлю по всему пути, проложенному Батуханом. Не забудь нас!» Купцы показали широкую щедрость и радушие в угощении, приготовленном для высокого гостя. На ковре было расставлено столько блюд с разнообразными изысканными кушаньями, что ими можно было накормить десяток послов со всеми их слугами. Соблюдая арабские обычаи, Абд-ар-Рахман ел мало, но попробовал от каждого блюда, благодаря и все расхваливая. «Прости наши нескромные вопросы», — сказал старшина, — «но только желая помочь тебе дружеским советом, мы бы хотели знать, какие подарки ты привез татарскому хану». Абд-ар-Рахман рассказал, что он передаст золотой перстень с редким камнем и надписью мудрого Сулеймана, меч дамасской гравированной стали, золотой кубок с талисманом, предохраняющим от отравы, и другие ценные подарки. «Позволь мне дать тебе один полезный совет», — сказал старшина. «Ты знаешь, что арабы, кроме дамасских клинков, особенно славятся прекрасными благородными конями». «Но где же я могу взять коня? Отправляй меня послом, святейший халиф мне его с собою не дал». «Мы хотим помочь тебе. Ты поедешь на прием к Батухану на том самом чистокровном арабском коне, на котором приехал сюда к нам, и с которым ты так умело справился. Не всякий может сесть на такого горячего жеребца, а тебе следует с честью подъехать к шатру Батухана. Все простые смертные должны приближаться к этому священному шатру пешком. Ты же объяснишь страже, что должен предстать перед светлые очи Саин-хана на коне, присланном халифом багдадским ему в подарок в знак дружбы. Если же хан татарский разгневается, то, увидев чудесного красавца коня, он тебя простит и полюбит». Другие купцы добавили: «Прими еще от нас куски разноцветного шелка для его жен, украшений вселенной, и ожерелье из 27 драгоценных жемчужин для его любимой молодой жены Юлдуз Хатун». Абд-ар-Рахман ответил: «Я не имею слов, силы, умения, чтобы отблагодарить вас, почтенные соотечественники. Среди вас я самый младший, а вы меня возносите как старшего. Конечно, это сделано вами не в силу моих заслуг, а как знак вашего почтения багдадскому халифу. Да возвеличится могущество его, и да будет над ним мир». Старшина купцов сказал, что сам позаботится о том, чтобы Абд-ар-Рахман был принят татарским ханом, и предложил остановиться в его доме, пока не настанет торжественный день приема. Часть третья. Вставки Батухана. Глава первая. Золотой домик. Тумен синих непобедимых примчался к берегам великой реки Итиль, близ ее впадения в Обескунское море, и рассыпался по равнине, пустив разгоряченных коней щипать сухие метелки серебристого ковыля. Тумен — отряд в 10 000 воинов. Первая сотня личной охраны Джихангира на молочно-белых конях, переплыв в глубокий рукав, разбила свою стоянку на узком длинном островке. В верхнем северном конце его на каменистом бугре переливался радостными яркими красками странного, необычайного вида небольшой домик-игрушка с легкой кружевной башенкой, весь выложенный цветными изразцами. Каждая плитка имела рисунок затейливого цветка с завитками и узорной каймой, и в каждом цветке был вплавлен тонкий лепесток червонного золота. В ярких лучах утреннего солнца весь домик сверкал и светился, точно сделанный из раскаленных углей. Этот дом-игрушка, по приказу молодого владыки Батухана, был выстроен на развалинах древнего города в кратчайший срок замечательным китайским мастером-строителем и изобретателем Ли Тунпо, вывезенным из Китая еще потрясателем вселенной Чингисханом. Сюда же сделали огромный путь китайские мастера-рабы. Из 3000 мастеров до Итиля добрела только небольшая часть. Ли Тунпо стоял у входа в сказочный домик, большой, толстый, в просторной черной шелковой одежде до пят, с маленькой шапочкой на затылке, с которой длинное павлинье перо не спадало на его широкую пухлую спину. Безбородое дутловатое лицо Ли Тунпо, всегда невозмутимо спокойное, седые усы, свисавшие по краям рта, и заплывшие узкие глазки, казалось, говорили о каком-то странном несоответствии между философски-созерцательным настроением китайского строителя и сверкающим красотою, жизнью и фантастической сказкой, капризным созданием великого мечтателя. Ли Тунпо застыл близ входа, выложенного плитками разноцветного рисунка. Сложив руки на толстом животе, строитель равнодушно посматривал на шумную, озлобленную, ревущую толпу рабов, двумя тесными рядами стоявших вдоль дороги. К китайцу подошел молодой татарский воин. Серебряный пояс стягивал его тонкий стан. На поясе висела кривая сабля в зеленых ножнах. Рукоять, украшенная бирюзой и алмазами, говорила о ханском благоволении. Он приблизился стремительной бесшумной походкой, что-то гибкое, кошачье, чувствовалось во всех его движениях. «Тысячи лет тебе еще жить, мудрый, искусный Ли Тунпо!» Улыбка освещала загорелое юное лицо. Ли Тунпо с трудом поклонился, коснувшись концами пальцев каменной плиты. «Тебе тоже желаю прожить 1000 лет, достойный Тайджи Мусук, и со славой умереть на поле битвы!» Тайджи — титул монгольских царевичей. «Ослепительный, кажется, уж близко. Еще до захода солнца он будет здесь», — сказал воин. «Ты, вероятно, теперь уже спокойный и счастлив, мудрый Ли Тунпо». «Я был счастлив, пока выполнял приказания великого Джихангира», — грустно покачивая головой простонал китаец. «Но чему я могу радоваться теперь? Счастливые дни труда над созданием моей мечты чудесного дворца прошли, а впереди утомительный, залитый кровью поход. Мне опять прикажут сооружать камнеметы, приносить людям ужас и смерть. А ты покинешь меня?» «Джихангир отправит меня вперед», — ответил Мусук, «с отрядом самых смелых разведчиков, да и я сам буду просить об этом. Джихангир не любит встречать меня в своей ставке». «Он в тебе ценит бесстрашного находчивого нукера, поэтому и не держит в своей свите веселых рассказчиков, годных только для вечерних перов». Тайджи Мусук нахмурился и махнул безнадежно рукой. «Может быть, не потому, но больно говорить об этом. Вспомним лучше, как мы с тобой старались изо всех сил, чтобы выполнить срок повеления Джихангира. Оценит ли он наши труды?» Оба стали вспоминать время, проведенное на постройке золотого домика. Ли Тунпо приказание выполнил. Маленький чудесный походный дворец Джихангира в Черне был уже выстроен в 9 месяцев. Счастливое предзнаменование. 9 месяцев ушли на устройство гончарной мастерской, обжиг разноцветных изразцов с глазурью, поливной посуды, глиняных труб для водопровода, китайских узких печей, канов, проходящих из комнаты в комнату. А сколько времени ушло на поиски нужных сметливых рабочих? Много пленных, забитых плетьми, сложили свои кости вокруг сказочного домика. Их изможденные тела сбрасывались в великую реку. Она смывает всякое горе. И тела погибших, качаясь на волнах, сопровождаемые стаями крикливых чаек, были унесены рекой в бурное Абискунское море. Теперь искусный строитель Ли Тунпо, возможно, получит высшую награду из рук самого Джихангира — право вернуться на родину. Конечно, благодарность получат и другие. Вот уже выстроились в ряд свирепые надсмотрщики рабов с треххвостыми плетьми на перевязи. Им немало пришлось потратить сил, чтобы заставить стонущих и ругающихся рабочих трудиться без отдыха над постройкой дворца и днем, и ночью при свете костров. Надсмотрщики уже получили подарки. Джихангир щедр, он, конечно, наградит рабочих. Чтобы не оскорбить светлого взора Джихангира своим грязным жалким видом, на рабочих надели халаты всех цветов и размеров. Эти халаты были привезены из складов военной добычи, принадлежащей Джихангиру. Рабочие кутались в розовые, желтые, красные, полосатые халаты, из-под которых виднелись босые грязные ноги и концы рваных шаровар. Где же, однако, Батухан? Его все нет. Уже вдали проехали запыленные сотни из тысячи телохранителей Батухана, одни на рыжих конях, другие на краснопегих, третьи на темно-гнедых, и все они скрылись среди холмов. Наконец прискакал монгольский всадник на взмыленном коне и, задыхаясь, крикнул: «Хан тяжело болен! Разжигайте огни! Пусть всюду горят костры! Пусть молятся и поют шаманы! Джихангира надо согреть! Он уже остывает!» Глава вторая. Батухан говорит. Из степи приближался длинный караван верблюдов, охраняемый всадниками. Выделялось несколько особенно высоких верблюдов, желтых, с цветными яркими паланкинами. Под их занавесками притаились драгоценные жемчужины, семь главных жен Батухана. Они кричали, требуя к себе хитрого, упрямого строителя Золотого дворца, китайца Ли Тунпо. Он тотчас же переехал в лодке через проток. Опускался на колени перед каждым верблюдом с паланкином. Оттуда слышались крики: «Мы приехали, чтобы поселиться в новом дворце. Кто смеет нас задерживать? Почему нас не перевозят на остров? Мы сами войдем в лодку и будем грести веслами, и, может быть, утонем, если нас не перевезут». Ли Тунпо на коленях клялся, что под угрозой отсечения головы получил самое строгое приказание Батухана. До его приезда и личного осмотра никого не пускать внутрь Золотого дворца, особенно плачущих женщин. Кроме рабочих, никто и не видел внутреннего убранства чудесного домика и не увидит, пока Джихангир не объявит своего решения относительно новой постройки. Одна из жен, откинув занавеску, кричала, пытаясь сползти с верблюда: «Если Джихангир сейчас тяжело болен, то ни говорить, ни приказывать никто не может, поэтому его заменяет старшая жена, это я. Теперь я повелеваю, и горе тому, кто меня слушается. Молчи и не спорь, толстая черепаха, дерзкий китаец, червяк, мокрица». Военная охрана окружила бушующих жен. Всадники погнали плетьми верблюдов, и караван удалился обратно в степь под звон бубенцов и крики погонщиков. Приближался новый караван. Впереди двигалась охранная сотня на буланых конях, ставшие бурыми от пота и насевшей пыли. Высокие тангутские верблюды тащили вьюки и разобранные шатры. Несколько жеребцов редкой красоты в тройных серебряных ошейниках и с серебряными цепями вместо поводьев плясали, сдерживаемые опытными конюхами. Впереди коней выделялся пятнистый, как барс, любимый конь Батухана. Между двумя верблюдами была подвешена на длинных бамбуковых жердях узкая корзина. В ней лежало неподвижное тело татарского владыки, закутанного в соболье одеяло. Когда верблюды добрались до высокого берега, послышались возгласы: «Вот она, в великая река Итиль. Тогда Батухан, сбросив одеяло, с юношеской ловкостью вскочил и поставил колено на спину верблюда. Он жадно всматривался в туманную даль и долго глядел на блиставший нарядными красками сказочный домик на острове. На кружевной башенке дворца развивалось девятихвостое знамя Джахангира. «Коня мне!» — закричал Батухан. Всех поразил желтый цвет его лица, блуждающие, как у безумного, беспокойные глаза. Два нукера подвели пятнистого коня. Батухан устало поднялся в седло. Он указал на величественную, залитую солнцем равнину, прорезанную синей гладью медленно текущей реки, по которой плыл двухмачтовый корабль с раздутыми, клетчатыми алыми парусами. Он говорил прерывающимся от волнения и приступа болезни голосом: «Здесь будет стоять главный из моих походных дворцов, и здесь будет новая столица всех покоренных мною народов. Здесь вырастет до небес новое, великое мое царство!» Силы оставили его. Батухан зашатался и упал на шею коня, вцепившись в его гриву. Тургауды подхватили Батухана, бережно сняли с седла и положили на расшитую богатым узором конскую попону. Тургауды — охранные стражники ханской ставки. Забегали нукеры и слуги, привели навьюченных походной кладью верблюдов и быстро надлежащим больным полководцам воздвигли золотистый шелковый шатер. Глава третья. Крыло смерти. Батухан с пожелтевшим, как померанец, лицом вытянулся на ковре, закусив оскаленными зубами синий рукав собольей шубы. Один глаз закрылся, другой, болезненно прищуренный, неподвижно уставился в прорезь шатра, в которой виднелись далекие, мигающие огни степных костров. В ногах Батухана, сжавшись и подобрав колени, сидела младшая жена его, Юлдуз-Хатун, закутанная в черное с золотой каймой индийское шелковое покрывало. Иногда из складок протягивалась узкая белая рука с золотистыми браслетами и осторожно касалась смуглой и загорелой головы Батухана с давно небритым щетинистым теменем и черными косами на висках. Лицо Батухана, суровое, с ястребиным носом, оставалось бесчувственным. Точно мысли больного улетели так далеко, что ничто земное не могло больше его тревожить. Едва слышно было, как за дверным ковровым пологом тихим шепотом разговаривали сторожевые нукеры. 40 дней его тело борется с вестником смерти. 41-й день будет днем милосердия или жертвы. Не подумать ли о заместителе? Остерегайся говорить такие слова. И стены имеют уши. Земля повторяет сказанное. Говори всем, ему, могучему и единственному, достойного заместителя быть не может. Послышался конский топот. Только очень высокий гость, хан из ханов, осмелится на коне подъехать к шатру повелителя грозного татарского войска. Конь остановился, брецая уделами. Старый нукер откинул дверной полог. Большой грузный монгол, высоко подняв ногу, переступил порог. Он бесшумно на коленях подполз к лежащему, долго и пристально всматривался в безжизненное лицо. Юлдуз-Хатун, натянув на голову покрывало, пала ниц перед гостем и поцеловала землю между руками. Она выпрямилась, откинула за спину покрывало и подбросила пучок можжевеловых веток на потухавшие угли маленького костра посреди юрты. Вспышки огня озарили все красноватым светом. «Привет тебе, Юлдуз-Хатун. Что случилось с моим младшим братом? Я боюсь. Он, кажется, теряет последние силы. Почему у него желтое лицо? Какие злые духи терзают его тело?» «Ты нам привез надежду, пресветлый хан Орду». Хан Орду, старший брат Батухана, пользовался у него особым почетом и любовью. Орду добровольно уступил Батую управление Золотой Ордой, однако в ярлыках указах великого Кагана имя Орду ставилось впереди имени Бату. «Если сейчас не помочь Джихангиру, завтра будет поздно». Хан Орду, ворча и сопя, направился к выходу, постоял в раздумье, вернулся и снова сел около больного, заглядывая ему в лицо. «Что делать? Говори, кого призвать? Что принести в жертву подземным богам? По 9 черных быков, коней и баранов? Или по 99?» «Это все уже сделано. Что же придумать? Я сам сяду на коня и помчусь. Но куда? Зачем?» Юлдус смотрела глазами, полными слез. «Надо призвать опытного, знающего лекаря. Надо поднять тревогу во всем войске», — дрожащим, хриплым голосом говорил хан Орду. «Пусть мудрый строитель Литунпо даст свои китайские лекарства, толченый жемчуг, сердце летучей мыши, сушеных морских червей». «Великий хан, и это все уже делалось. Мудрый Литунпо уже сидел здесь, испробовал все свои лекарства, но ничто не помогло. Литунпо, извиваясь от страха, убежал в степь, и теперь его разыскивают. Он сказал, что разовьет себе голову о камне от горя. Он не знает, как можно помочь Джихангиру». Орду неистовствовал, сорвал шапку и отбросил ее, колотил кулаками по коленям, бил себя ладонями по щекам. «Что делать? Завтра будет поздно, моего любимого брата не станет. Кто же начнет великий поход на вечерние страны? Никто, кроме него, не удержит в руках золотые поводья могучего войска. Что делать?» Юлдус Хатун откинула покрывало, соединила ладони и прошептала. «Есть еще одно последнее средство. Я его испробую». Хан Орду затих и недоверчиво следил за маленькой подругой умирающего брата. Она протянула вперед руки, подняла ясные блестящие глаза и певучим голосом, полным мольбы, произнесла: «Старый праведный Хизр». Хизр, по мусульманским поверьям, бродящий по дорогам праведник, всегда являющийся на помощь, если к нему мысленно обратятся с молитвой. «Пожалей нас, беспомощных, щенков слепых, не знающих, что делать!» Точно отозвавшись на призыв, откуда-то послышался голос. «Да, это я. Пропустите!» Орду резко повернулся и уставился в изумлении на дверной ковровый полог. Вошел, низко склонившись, нукер. Он держал в руке меховой колпак, на шее висел пояс, знак того, что нукер сейчас молился. «Сотник Арабша привел неведомых людей. Говорит, что они нужны тебе, великий хан Орду. Пусть войдут». Бату-хан заскрипел зубами и пошевелился, прошептав: «Холодно». Юлдус-хатун прикрыла больного двумя шубами. Неведомые люди вошли и опустились на колени близ входа. Мрачный, очень истощенный человек с растрепанной рыжей бородой, с длинным крючковатым носом, смотрел сверкающими темными глазами из-под нахмуренных бровей. Костлявой рукой он прижимал к груди кожаную старую сумку. Рядом стояла на коленях молодая женщина в длинной светло-серой одежде странного покроя. На бледном, прозрачном, как воск, лице горели тревожным блеском зеленоватые глаза. Третий был мальчик-негритенок в полосатой рубашке. С веселым любопытством он вертел курчавой головой, стараясь все рассмотреть. Приведший их сотник Рабша ждал, преклонив левое колено. «Объясни, что это за люди», — приказал хан Орду. «Внимание и повиновение», — сказал, приглушая голос Рабша. «Сюда приплыл двухмачтовый парусник, полный ценных купеческих товаров. На нем я позволил воинам сторожевого поста немного подкормиться, они давно уже голодали. Я оставил на корабле охрану, а этих людей приволок сюда. Эти двое знахари, краснобородый арабский китиб, писарь, ученый-лекарь, резчик печатей талисманов и звездочет. Он слуга молодого арабского шейха, который приехал, по его словам, как посол от святого и великого халифа багдадского». «Это желтая, как собачья кость, женщина?» «Она клянется, что родом из великого Рума, что она тарского рода, излечивает самые трудные болезни, а Терджуман еще слышал от владельца корабля, что эта румийка делает стариков молодыми». Рум. В то время на Востоке так назывались Византия и Малая Азия. А негритенок тоже знахарь? Я притащил его на всякий случай по просьбе нашего великого шамана Беки. Он сказал, что если другие лекарства не помогут, то надо вытопить жир из чернокожего мальчика и этим жиром растереть больного. Негритенок, догадываясь, что речь идет о нем, стал жалобно всхлипывать. Рыжий лекарь вмешался. «Не говори при ребенке того, что должны знать только обросшие бородой!» Хан Орду медленно и величественно повернулся к женщине. Он встретил ее смелый и уверенный взгляд. «Кто ты?» «Я греческая царевна Дафни из Рума. Говори со мною почтительно. Я из древнего рода царей Комнинов». «Садись ближе к огню, румийская царевна». Подобрав длинное платье, Дафни грациозными движениями приблизилась к огню и опустилась на колени. Ее маленькие ноги, обутые в красные башмачки, были скованы тонкой серебряной цепочкой. «Как же ты, румийская царевна, попала к нам сюда, в дикую степь? Где твои служанки? Где евнухи и рабы? И где военная охрана?» «Я ехала на корабле из Рума со свитой и охраной. Мой жених, грузинский царевич, должен был меня встретить, чтобы отвезти в свое царство. Буря разбила корабль, но святая Матерь Божья сохранила меня. Я спаслась, ухватившись за сломанную мачту, и была выброшена на берег волнами. Там меня захватили дикие, как звери, курды и увезли к себе. Но мои хозяева не захотели меня держать, потому что я, как царевна, не желала исполнять черные работы. Я кусалась и не боялась плетей. Курды привезли меня в город Казвин на берегу Абискунского моря. Оттуда я бежала на корабле вместе с арабским послом Абдар-Рахманом, который тоже приехал сюда, в твою ханскую ставку». «Что же ты знаешь?» «Я понимаю книги мудрецов, в которых скрыто тайное. Мне известно учение Гиппократа о болезнях человека и о способах их лечения». «Гиппократ, древнегреческий врач, 5 век до нашей эры, отец медицины, оставил много сочинений». Хан Орду передвинул на затылок меховой триух и приложил широкую ладонь к уху, чтобы лучше слышать. Но он не знал, как поступить, можно ли довериться румийской царевне. Он взглянул на нее и снова встретил острый взгляд зеленых, не моргающих глаз. «Дзя-дзя, чего бы ты хотела?» «Я устала от человеческой грубости. Я требую, чтобы со мной обращались достойно, как с царевной. Тогда я согласна остаться здесь, при дворе великого татарского полководца. Я буду лечить страдающих, залечивать раны, но я могу сделать еще больше. Я умею раскрывать прошлое и приподнимать завесу будущего». «Это нам очень-очень нужно», — одобрительно кивал головой Орду. Он обратился к Рабше. «Эта полезная женщина останется здесь». И, подумав, добавил, «она будет жить около моего шатра». Больной шевельнулся, послышался стон. Орду ткнул пальцем в сторону рыжебородого арабского лекаря. «Можешь ли ты вылечить больного?» «Я не излечивал до сих пор только покойников». «Если вылечишь, получишь большую награду. А если больной умрет, посажу на кол и сожгу на костре. Лечи, начинай». Осторожными движениями рыжий знахарь подполз к неподвижному Бату-хану. Юлдуз-хатун встрепенулась, готовая своей грудью охранять больного. Хан Орду вытащил из ножен тонкий блестящий кинжал и тоже приблизился. Арабский знахарь коснулся рукой щетинистого смуглого темени Бату-хана. Он взял его исхудавшую руку, она была беспомощна, эта мускулистая рука, недавно натягивавшая могучие поводья всего татарского войска. Знахарь покачал головой, приблизил ухо к оскаленным зубам больного, послушал биение сердца и резко отшатнулся. Снова прислушался, сделался мрачным и стал дрожать. «Я боюсь», — прошептал он. «Не смей отказываться, лечи!» — прохрипел, отдуваясь Орду, и ткнул в плечо знахаря острием кинжала. Я боюсь, что уже... Я боюсь, у меня нет с собой нужного целебного зелья мудреца Сулеймана, сына Дауда. Да будет над нами мир!» Дафни воскликнула. «А византийская царевна Дафни лечить не боится. Я знаю эту страшную болезнь, когда лицо больного покрывается золотисто-желтым налетом. Это золотая лихорадка». «Он не мудрый табиб». «Табиб — врач-лекарь». «А трусливый червяк», — пробормотал, отдувая губы хан Орду. «Ты, румийская царевна, приступай к лечению, но помни, если Джихангир умрет, то его погребальный костер будет полить твоей кровью. Если же мой младший брат встанет, то ты получишь 99 подарков и косяк отборных кобылиц». «И свободу?» Орду на мгновение задумался и добавил: «Клянусь 9 раз вечным синим небом, ты получишь также свободу». Загадочная улыбка скользнула по бледному лицу гречанки. Дафни легко поднялась, притянула к себе ковровый мешок и достала из него серебряную коробочку. Из нее она вынула 9 темных шариков, зажала в ладони и, приблизившись к больному, опустилась перед ним на колени. Нежными тонкими пальцами она отодвинула черную жесткую косу Батухана и слегка прикоснулась к неподвижным векам закрытых глаз. Затем резко повернулась к хану Орду. «Теперь надо лечить быстро. Смерть надвигается. Пусть этот краснобородый знахарь тоже мне помогает». Рыжий лекарь замахал руками. «Невозможно! Ты взялась лечить! Ну, сама и лечи!» Он поднял глаза кверху и стал бормотать заклинание на непонятном языке. Орду, подняв руку с кинжалом, другой дернул знахаря за рыжую бороду и грозно закричал: «Помогай, рыжая лисица!» Лекарь замолк и быстро подполз к гречанке. Он внимательно стал рассматривать темные шарики, лежавшие на узкой ладони. «Что это?» «Будто бы ты не знаешь», — певучим голосом усмехнулась Дафни. «С виду мускатные орехи, но на каждом нарисован глаз мудреца Сулеймана. Он один знал скрытое. Ты сказал истину. Теперь ты будешь исполнять мои приказания. Поджарь в бронзовые чашки эти орешки, истолки и разотри их в порошок, разведи в чашке воды, дай больному отпить 3 раза, сейчас, после полудня и под вечер. Мне, как дочери царского рода, не подобает заниматься простой работой, какую исполняют такие рабские лекаря, как ты. Но я буду сидеть около больного, неотступно следить и ждать. Скоро великий Джихангир будет здоров и силен, скоро сядет на боевого коня». Дафни, подобрав под себя ноги, опустилась рядом с Юлдуз-Хатун, сложила руки на коленях и скромно опустила глаза. Лекарь принялся за работу. В бронзовой чашке на углях костра затрещали 9 орешков. Они затем были растерты в маленькой медной ступке, высыпаны в чашку с водой. Костяная ложечка долго размешивала лекарство. «Это зелье ты попробуешь сама первая», — свирепо прохрипел хан Орду. «Но и ты попробуешь тоже со мной вместе», — воркующим голосом пропела Дафни. Лекарь дал отпить из чашки гречанки, потом сопя отпил хан Орду, причмокивая, он сказал: «Очень горько». Лекарь нагнулся к лежавшему неподвижно Батухану, повернул его беспомощную голову с закатившимися полузакрытыми глазами. Долго бился он, пока удалось раздвинуть крепко сжатые зубы, а Дафни влила в рот лекарство, растекавшееся по щеке. Все ждали, впиваясь глазами в суровое лицо Батухана. Дафни уверенно сказала: «Теперь он будет спать. Блуждавшая в заоблачном мире душа Джихангира вернется в свое тело». Гречанка метнула загадочный и чарующий взгляд зеленых глаз на хана Орду и, вздохнув, снова их опустила. Орду завозился, оправляя пояс, и вложил в ножны блестящий кинжал. Снаружи донеслись женские причитания и плач. «Эй, вах, беда! Какая великая беда!» — простонал Орду, схватившись за голову. «Это идут украшения вселенной, прекрасные жены Джихангира. Они своими жалобами и плачем снова погубят моего брата». Глава 4. Украшение Вселенной. В шатер вошли три молодые женщины в пышных цветных шелковых одеждах, в золототканых шапочках, каждая из которых была украшена длинным драгоценным пером белой цапли. Они наполнили шатер громкими стонами, жалобным всхлипыванием и причитали, стараясь перекричать друг друга: «Наш обожаемый повелитель умирает, мы останемся сиротами. Кто станет о нас заботиться? Не покидай нас!» «Молчать!» — свирепо заревел Орду. «Или сидите тихо, или я вас прикажу завернуть в ковры и отправить к вашим родителям!» Три жены затихли и, переглядываясь, уселись в сторону, изредка всхлипывая. Все молчали. Негритенок, обняв колени руками, уже спал. Царевна Дафни, грациозно облокотившись на свой ковровый мешок, как будто дремала, изредка она приоткрывала один глаз и наблюдала, что происходит в шатре. Хан Орду лег на бок и захрапел. За ним с тонким присвистом захрапел арабский лекарь. Нукер у входа дремал стоя, опираясь на копье. Тогда три жены стали подползать к Юлдуз-Хатун. Слышались их голоса. «Ты думаешь, что ты Юлдуз-Хатун, госпожа? Ты тварь подлого происхождения, навсегда останешься Юлдуз-Каракиз!» «Каракиз — черная девка. Разве мы не знаем, что ты выделываешь тайком? Ты всегда делаешь подлости. Ты обманываешь нашего доблестного повелителя с обласканным и возвеличенным простым нукером по имени Мусук. Он так же подл и коварен, как кошка Мусук. Он не знает благодарности и преданности. Джихангир болен, потому что ты его отравила». Юлдуз-Хатун, точно защищаясь от ударов, плотнее закуталась с головой в черное покрывало и молчала. «Ты давно околдовал Джихангира, ты опасная змея. Уходи отсюда, пока мы тебя не задушили. Это наша забота, старших жен, находиться около повелителя. Мы его вылечим нашими молитвами, мы ему откроем правду». Внезапно шубы отлетели в сторону. Батухан резко поднялся и выпрямился. Три жены припали к его ногам. «Наконец ты очнулся, ослепительный! Ты будешь снова сверкать, наш алмазный и драгоценный повелитель, и теперь навсегда останешься с нами!» Батухан заговорил громко, твердым, звучным голосом. «Нукер! Кто из высоких темников этой ночью в дозоре?» Тот, очнувшись, ответил: «Внимание и повиновение! Они в соседнем шатре, Бурундай, Курмиши и старый Нарин-Кехен. Пришли их сюда. Скажи также Субудай-Богатуру, брату Шейбани и хану Мунке, чтобы поспешили ко мне. Я созываю военный совет». «Внимание и повиновение», — ответил нукер и вышел. На его место встал другой вошедший нукер. Хан Орду очнулся и поводил налитыми кровью глазами, еще не соображая, что произошло. Батухан, оттолкнув ногой цеплявшихся жен, шатаясь, подошел к Орду, сел рядом и обнял его. «Мой почтенный старший брат, ты примчался издалека, чтобы спасти меня и отогнать злых духов болезни. Ты всегда был мудрым старшим братом, моим верным защитником и спасителем. Я твоя жертва, я твой нукер». Неуклюжий и толстый Орду прижимался к Батухану, лизал его щеки и шептал в ухо. Лизал его щеки. Монголы не знали поцелуя. «Я знаю, что тебе суждены великие победы. Я примчался, чтобы убрать камни с твоего пути и отогнать желтоухих завистливых предателей». Юлдуз-Хатун подбросила сухих веток в костер. Тени забегали по стенам шатра. Вошли три темника, еще заспанные, вытирая рукавами рты. Высокий, тощий, желтый, как луковичная шелуха, Бурундай. Широкий, коренастый, с длинными лошадиными зубами, Курмиши. И старый, сморщенный, как гриб, Нарин-Кехен, согнутый спиной и шаркающими слабыми ногами. За ними валился грузный, волочивший ногу, одноглазый полководец, знаменитый Субудай-Богатур. Батухан выжидал, пока прибывшие пали ницы, выпрямились, сидя на пятках. Затем заговорил торжественным голосом: «Мои верные слуги, темники, Бурундай, Курмиши и Нарин-Кехен. В походе на урусов и в боях с кипчакскими войсками вы оказали сотни услуг. Вы не знали отступлений, вы приносили победы. Я давно хотел наградить вас достойно, храбрый темник Бурундай, победитель в битве с урусами при реке Сить. Тебе я уступаю драгоценность, одну из моих 7 блистающих звезд, жену Еркехара Нюдюн. Власть черных глаз. Тебе, верный сотник Курмиши, я дарю другое сокровище. Аля Миндасун. Шлавливую нитку. Я знаю, что ты будешь эту нитку крепко держать в зубах. Тебя на ласку не обманешь, на хитрость не возьмешь. А тебе, почтенный сподвижник моего деда, великого воителя, храбрый Нарин Кехен, тебе я дарю эту самую молодую красавицу, Напчи, сладость жизни. Ты будешь с ней наслаждаться в благоденствии и радости. 3 темника пали ниц, а жены стали отчаянно плакать и молить. «Не отдавай нас, не отпускай нас от себя! Прости наши ошибки, вызванные любовью к тебе, наш светлый повелитель!» «Вы будете жить спокойно и счастливо у заботливых мужей, а здесь вы болтали, как сороки! Вы говорили слова нестираемые, как царапины соколиных когтей! Уходите! У нас не будет счастья без тебя! Верни нас, не отдавай!» Батухан махнул рукой. «Нельзя схватить рукой сказанное слово. Нельзя метнуть утерянный аркан. Темники, уведите ваших жен. Сейчас здесь будет военный совет, а на нем не могут присутствовать жены темников. Скорее!» 3 темника грубо ухватили женщин и поволокли из шатра. Хан Орду сказал: «Нукер, отведи рыжую лисицу и мальчика к ближайшему юрчи». Юрчи — лицо, ведавшее выбором места для кочевья и распределением в нем мест. «Пусть он их допросит, потом я сам буду говорить с ними, а ты, румийская царевна, получишь обещанный косяк отборных кобылиц. И свободу, и 99 подарков», — пристально глядя в глаза Орду, сказала Дафни. «Хан Орду 2 слов не говорит. Свою судьбу ты узнаешь потом, а пока будешь жить в соседней юрте». Нукер с гречанкой, рыжим лекарем и негритенком вышли. Батухан опустился на подушки и стал смеяться сухим деревянным смехом. Его лицо, всегда суровое и непроницаемое, избороздилось складками. Довольный, он взглянул на маленькую жену Юлдус Хатун, сидевшую у стенки. Она испуганно смотрела ясными, недоумевающими глазами на своего господина. Батухан снова нахмурился и сказал: «Для того, чтобы верно управлять, нужно все знать. За эти тяжелые дни моей болезни, когда все думали, что я ничего не слышу, я узнал многое и понял, как следует повести войска на запад, на вечерние страны, до последнего моря, где каждый день тает солнце, и на все земли опустить могучую лапу монгольского степного беркута». Глава 5. Арабский посол у татарского хана. Когда Абд-ар-Рахман вошел в просторный шатер, расшитый цветами, аистами и золотыми драконами, он остановился при входе, желая понять, кто из находившихся здесь был главный татарский хан. Около 10 монгольских военачальников, все в обыкновенных долгополых синих одеждах, перетянутых ременными поясами, сидели полукругом на большом персидском ковре. Абд-ар-Рахман боялся выразить почет не тому, кому следует, и показаться смешным. Он сделал шаг вперед, опустился на колени, сел на пятки и, смотря прямо перед собой, не обращаясь ни к кому, заговорил: «Великий святейший халиф земель и народов ислама приветствует храброе татарское войско, его молодого владыку, и желает ему здоровья и бесчисленных побед». Сидевший в стороне на коленях престарелый толмач немедленно переводил слово за словом все сказанное с арабского языка на татарский. «Халиф всех правоверных направил меня, последнего потомка славного арабского полководца Абд-ар-Рахмана, разбившего некогда войска франков, к тебе, владыка всех татар, с просьбой разрешить мне участвовать в походе непобедимого татарского войска и посылать донесения о новых ослепительных победах и о завоеванных тобою вражеских землях. Один из сидевших, толстый, одноглазый, с багровым шрамом через все лицо, сказал: «Если на нас нападут враги, будешь ли ты, так же, как и мы, защитой нашего владыки Саин-хана, внука-покорителя Вселенной, или твой светлый меч останется дремать в ножнах?» «Я воин, и мой меч в этом походе будет послушен каждому слову татарского владыки». Тогда заговорил молодой монгол. Казалось, он ничем не отличался от остальных, но в резком голосе и пристальном взгляде узких черных глаз чувствовалась привычка повелевать. «Если ты потомок великого полководца арабов и прибыл сюда как друг, то можешь оставаться близ меня, когда я двину мои непобедимые тумены на вечерние страны. Разрешаю тебе писать донесения халифу Багдада и посылать их с твоими гонцами. Я не буду спрашивать и проверять, что ты написал, но ты должен говорить мне правду обо всем, что увидишь». «Слава твоему мудрому решению», — сказал Абдар-Рахман, поняв, что говоривший с ним и есть монгольский владыка Батухан. Батухан продолжал: «А сейчас расскажи нам о твоем славном предке, его битве с франками. Прежде чем начать рассказ, позволь мне положить к твоим ногам присланные моим повелителем дары». Он слегка обернулся назад. «Я здесь», — прошептал стоявший близ входа Дуда Праведный. На коленях он подполз к Абдар-Рахману и передал завернутые в пеструю шелковую ткань подарки. Тот развернул и положил перед Батуханом саблю в бархатных зеленых ножнах, украшенную драгоценными камнями, золотой кубок, небольшую книгу Корана в кожаном переплете, искусно покрытым золотым узором, два кинжала с рукоятками из слоновой кости и много других драгоценностей. Батухан равнодушно смотрел на разложенные подарки и вдруг протянул руку к простому золотому перстню с темным камнем, казавшимся то зеленым, то темно-красным. «Я вижу на этом перстне надпись. Какую она имеет силу?» Абдар-Рахман сказал: «Это перстень величайшего мудреца Сулеймана, сына Дауда, знавшего тайное. Этот перстень приносит счастье, исполняя желания того, кто его носит. На нем вырезаны слова Аллаха. Да будет так». Батухан показал перстень толстому, сидевшему рядом с ним монголу с рассеченным лицом. Тот одобрительно кивнул головой и надел его на указательный палец Батухана, сказав: «Это достойный подарок». И, повернувшись к Абдар-Рахману, прибавил: «Мой владыка тебя благодарит. Когда он одержит 999 побед, то посмотрит на этот перстень и скажет: да, случилось так, как захотел Аллах. А теперь он ждет твоего рассказа». Глава 6. Рождение небесной столицы. Налетевший холодный вихрь ворвался, откинул дверную занавеску внутрь шатра, разметал тлевший огонек костра и окутал дымом всех сидящих. Великий военный советник Субудай-Богатур сказал: «Это прилетел бог войны Сульде проверить, скоро ли войско выступит. Не променял ли Джихангир свою благородную воинскую славу на мирную постройку своей столицы и просторных складов для заморских купцов?» Все льстецы остолбенели. Только один Субудай-Богатур, старый воспитатель аталык Батухана, мог говорить таким независимым голосом, как бы с осуждением. Батухан обвел собравшихся пытливым колючим взглядом и спросил: «А кто мне ответит, что такое слава?» Полукругом сидели, повернув голову в сторону Батухана, несколько главных военачальников, арабский посол Абд ар-Рахман и несколько листецов ханов, умевших шутить и рассказывать веселые случаи из жизни людей. Субудай-Богатур ответил первый. «Слава — это одержанная победа. Чем больше побед, тем ослепительнее слава». Строитель ханского золотого дворца, искусный китайский архитектор Ли Тунпо почтительно заметил. «Слава — не только победа на поле брани. Если правитель заботится о благе народа, строит новые города, справедлив к подданным, не облагает население непосильными налогами, дарит благополучие всем шатрам своего племени, его называют доблестным, справедливым Саин-ханом, и он пользуется любовью подданных и немеркнущей славой. Истинная любовь народа — это слава». Арабский посол Абдар-Рахман сказал: «Слава — это то, к чему мы все стремимся, и мы ее добудем с помощью нашего светлого меча. Слава — это власть над другими покоренными народами». Саин-хан, как все привыкли называть Бату-хана, обратился к своему летописцу и звездочету Хаджи Рахиму. «Мой мудрый учитель, ты знаешь много. Почему Искендер Двурогий до сих пор пользуется немеркнущей славой среди народов всех наших земель?» «В старой книге написано: Искендер Великий, покорив всех, кто становился на его пути, в то же время оставался милостивым к новым, вошедшим в его царство народам. Он их не притеснял, а делал своими равноправными детьми. Поэтому слава Искендера Двурогова — истинная, вечная слава». «Нет, это неверно», — сказал Бату-хан. «Разве создал Искендер Двурогий нечто такое, что несокрушимо стояло бы и после его смерти? Его царство развалилось». Его молодая прекрасная жена-персиянка Роушанак вместе с единственным сыном, наследником царства, созданного Искендером, была брошена в тюрьму и затем задушена его же друзьями, товарищами боевых походов. Они, объявив себя новыми царями, растерзали его владения на части, постепенно растаявшие, как лед на солнце. Все сидевшие переглянулись, послышались тихие возгласы восхищения, а Бату-хан продолжал: «Владыка, стремящийся к славе, должен воздвигнуть сооружения, которые возвещали бы его славу и после смерти много лет, сотни лет». «Верно, как это мудро сказано. Вы сейчас присутствуете при рождении небывалого великого дела, при возникновении нового чудесного государства, вырастающего в бывших пустынных степях. Вы стоите возле колыбели, где лежит только что родившийся младенец. Он подрастет и станет могучим богатырем, который сорвет с солнца сияющий венец». Бату-хан замолк. Послышались вопросы. «Скажи имя этого богатыря. О каком новом небывалом сооружении ты говоришь? Разве мы не идем завоевывать другие народы, громить их и бросать под копыта наших лошадей? Вероятно, это и будет новое невиданное монгольское царство, или, может быть, кипчакское».